Братья и сестры, я буду читать текст Писания. Первое послание к Коринфянам, 11 глава. Буду читать со 2 стиха. 1 Коринфянам, 11 глава, со 2 стиха. Братья и сестры, если возникнут вопросы в процессе наших рассуждений, можете задать даже во время. Я смогу прерваться, чтобы ответить, или в конце ответим. «Хвалю вас, братья, что вы все все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе». Братья и сестры, ну, прежде всего, хочу одну вступительную мысль сказать. Вот первый текст, который я прочитал, это стих 2. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Друзья, что такое «держите предание»? Это значит, все то, что мы здесь слышим, мы сохраняем так, как слышим. Бывает, что мы слышим, потом все обдумываем, это не так, а это вообще выдумали. Неправильно совсем. Братья и сестры, апостол Павел хвалит Коринфскую церковь, пишет, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал. В смысле, никакой там интерпретации или, скажем, там импровизации, вот, но принимайте так, как вам передается. И держите, это значит исполняете. Поэтому, друзья, это очень важно и полезно, чтобы, посещая эти общения, вот, семейные, все, что мы слышим, чтобы мы старались сохранять в свое сердце, и чтобы изменялась наша жизнь. Друзья, на библейских курсах мне приходится преподавать гомилетику. Ну, по крайней мере, преподавал до сих пор. Буду преподавать дальше или нет, не знаю. Но я хочу вот одну деталь и для братьев, и для сестер отметить. Какой признак успешной проповеди? Признак успешной проповеди, если в результате проповеди изменяется жизнь слушателей. Если проповедь интересна и хорошо запоминаемая, это еще не признак успеха проповеди. Признак успешной проповеди, если изменяется жизнь людей, которые слушают. И поэтому, конечно, разъедемся мы отсюда через несколько дней. Возможно, нам понравится. И мы скажем, лагерь получился хороший. Проповеди были хорошие, и все было хорошо. Но если наша жизнь не изменится в результате лагеря, если наша жизнь не станет более освященной, более упорядоченной, вот с библейских позиций, я вам скажу, друзья, то результат этого лагеря, он будет нулевой. Плюс будет только то, что мы, ну, немножко отдохнули. Разнообразие, от детей отдохнули, которые сейчас дома остались, ну и так дальше. Поэтому, конечно же, когда мы молимся, будем молиться, друзья, о том, чтобы Бог Духом Святым помог, чтобы наша жизнь преобразовывалась. Я сейчас прочитал отрывок. Множество различных мыслей, непохожих и семейных. мысли о покрытии головы, мысли о непокрытии головы, мысли о послушании жены мужу. Мысли здесь есть о том, что мужу глава Христос, а Христу Бог, а жене глава муж. Братья и сестры, я из этого отрывка хочу выделить одну мысль, как я понимаю, главная мысль. Это записано стих 7. То есть будем рассуждать над 7 стихом. Но не в смысле только толкования 7 стиха, ну а так пошире, как нужно понимать эту тему. Написано так. Муж не должен покрывать голову. Вы запомнили, почему муж не должен покрывать голову, братья и сестры? Отвечайте. Мы иногда говорим, что беседа. Почему муж не должен покрывать свою голову? Написано, потому что он есть образ Бога и слава Бога. Поэтому он не должен покрывать свою голову. Написано, а жена есть слава мужа. Друзья, это наша тема. Муж есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Братья и сестры, вы можете привести несколько пар, библейских пар, благополучных. Ну вот как мы представляем благополучную супружескую пару, вот какую супружескую пару вы видите в Библии достаточно благополучной? Можете привести некоторые примеры? Ну вот Авраам и Сара. Я себе тоже записал Авраам и Сара. Были проблемы или не были проблемы, братья и сестры? Были проблемы, маленькие или большие? Большие. Братья и сестры, безусловно, был негатив. Ну, какой негатив? Ну, например, скажи, что ты моя сестра, чтобы мне было хорошо. Это, ну, не в плюс Аврааму, так же, да, друзья? Но в плюс Саре в чем-то. Я потом коснусь этого вопроса. Или, например, проблемы с Агарью, с Измаилом, слезы, изгнание служанки из дома, пустыня, ну и все такое. Ну, тут тоже нам не нравится. Не нравится. Ну, может быть, кому-то не нравится, что Авраам после Сары женился еще раз и еще детей нарожал. Уже в возрасте не 100 лет, а кажется, там почти в 150, вот, или в 140 лет. Но, братья и сестры, тем не менее, Авраам был человек большой веры. Большой веры. Ну, я просто один пример приведу. Авраам связал Исаака. Куда положил, помните? На дрова положил. Положил на дрова с намерением поджечь дрова. И вместе с тем он верил, что Бог воскресит сына. Ну, я эту мысль по другой теме отмечал. Вот в Туле мы там сейчас были. То есть, братья и сестры, Авраам верил, что кучка золы превратится в живого человека. И поэтому не оценить такую веру невозможно. Не оценить жертвенность человека, который родного сына намерен был заколоть и сжечь, потому что так Бог сказал, не оценить невозможно. Братья и сестры, Сара Авраама господином называла. И была очень покорная женщина. И тоже для нас это очень добрый пример. Добрый пример. Братья и сестры, в Новом Завете есть супружеские пары, очень яркие. Ну, например, семья Стефана. Мы мало обращаем внимания на эту семью. Они жили в Коринфе. Написано «Начаток всей Ахаии». И краткая характеристика, всего одно предложение, но очень емкое. Они посвятили себя на служение святым. И просьба, будьте вы почтительны к таковым. Таких немного людей. Братья и сестры, или Акила и Прескила. Апостол Павел пишет, они душу свою, голову свою полагали за мою душу. И которых не я один благодарю, но все церкви из язычников. Очень яркие персонажи. Братья и сестры, посмотрим на сегодняшнюю жизнь, на нашу жизнь. Благополучные семьи сегодня, как их много. И вообще, библейский стандарт нормальной христианской семьи. Друзья, я вот прочитал о том, что написано, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена слава мужа. Вы знаете, друзья, вот бытует такое мнение, что, ну, оно и в реальной практике так, что, ну, вот когда мы что-то мужьям внушаем, что мужья должны любить, заботиться о женах и так дальше, ну, обычно это нравится женам, ну и так дальше. Женам что-то говорим, мужьям нравится. Друзья, бытует такое мнение, что служители больше клонят в сторону мужей. В смысле, как бы сказать, где-то чуть-чуть реабилитируя их недостатки и больше порицая жен, вот что они там, скажем, непослушны или там одеваются не так, ну и так дальше. Братья и сестры, я то думаю, что, ну, справедливо то, что мы стараемся придерживаться библейского стандарта, как учит Библия в отношении мужа и как Библия учит в отношении жены. И поэтому я с вами, у меня один час времени, возможно, уже даже и меньше чуть, но думаю, что достаточно будет времени, чтобы нам поговорить, что значит образ и слава Божия. Конечно, достаточно полно, наверное, не получится у нас. Но как получится? Братья и сестры, когда Бог сотворил человека, написано, сотворил человека по образу своему и подобию своему. Как это понимать? По образу своему и подобию своему. Есть понятие, что человек имеет силуэт Бога, то есть внешнее сходство. Хотя понимаю, что Бог есть дух, то есть не имеющий тела, ну, в каком-то смысле эта мысль частично упраздняется. Но встречное мнение, а как же Моисей видел силуэт, удаляющийся, когда стоял в расселине скалы? Друзья, скажу мое понимание, что образ Бога человек начал носить, имея в виду некоторые атрибуты или свойства Бога, на которые я сейчас хочу обратить внимание. Хотя сразу хочу отметить, друзья, когда человек согрешил, он этот образ потерял. Ну а почему же сегодня мы снова говорим о человеке, о согрешившем человеке, который есть образ и слава Божия? Как же мы тогда можем говорить? Братья и сестры, хотя понимаю, что бегло, но тем не менее, понимаю, что через возрождение свыше мы снова приобретаем потерянное сходство с Богом, потерянный образ Божий через возрождение свыше. Каким образом это происходит? Ну вот я приезжаю в церковь, в которой был давно, 20 лет назад, и я смотрю на детей, много детей, которые родились, ну, в интервале, сколько я не посещал эту церковь. Друзья, в большинстве случаев я определяю, где чей ребенок. Вы верите мне или нет? Вот смотрю на ребенка, и я определяю, что это, ну, чей ребенок. Ну, вот здесь семья приехали, ну, вот Ефремов Геннадий Сергеевич, который проповедовал. И вот мы сидим там на кухне, обедаем или ужинаем, не помню. И вот он говорит, а это не твоя дочь, имея в виду мою старшую дочь. Ну, в общем-то, я удивился. Он ее никогда не видел. Ну, он мне поясняет в ответ на мой вопрос, почему ты решил, что это моя дочь. Он определил по внешности. То есть, братья и сестры, образ Бога мы приобретаем, когда становимся Его детьми. И поэтому, если мы дети Божьи, то должно исполниться то слово, которое написал апостол Павел. Мы неизвестны, но нас узнают. Узнают люди посторонние. И я не хочу сделать акцент на внешнем нашем облике, хотя и внешний облик, он тоже должен нас выдавать. Даже выражение нашего лица. и даже наша одежда, и наша походка, и наши взаимоотношения, они должны выдавать, что мы являемся Божьими детьми. И если христианина не узнают, и когда он представляется, что он христианин, это вызывает удивление у окружающих, значит, он образ Божий не носит. Не носит. Братья и сестры, я не буду о всех признаках сходства нашего с Богом Отцом говорить, но на некоторые признаки важнейшие хочу обратить внимание. На какие? Написано: Бог наш свят. Это святость Божия. Слово для братьев. Братья, мужья, отцы, написано, мы должны молиться с непокрытой головой, потому что мы есть образ Бога. И образ Бога, он выражается в нашей святости. И эта святость приобретается, друзья, не только через возрождение, простите, не приобретается, а выражается. Есть такое понятие, что наша святость и праведность – это результат только рождения свыше. Братья и сестры, я понимаю, что мы праведники не потому только, что мы родились свыше, но мы должны быть праведники по жизни. И святые мы должны быть по жизни. Написано, чтобы мы были святы во всех поступках, потому что написано, будьте святы, потому что я свят. То есть, братья и сестры, почему мы святые? Во-первых, потому что мы родились свыше, а во-вторых, мы должны быть святыми по жизни. Если человек покаялся однажды, пережив рождение свыше, но не являет святость в поступках, это не значит носить образ Бога. Это не значит. Посмотрите, братья и сестры, за одного пророка жена мужа сказала: человек, который мимо нас ходит постоянно, святой. Возможно, эта женщина имя его не знала. Возможно, она не видела чудеса, которые совершал Елисей. Но она наблюдала движение этого человека в одну и в другую сторону на протяжении некоторого отрезка времени. Она его называет человеком Божьим, и она называет этого человека Божьего святым. И она, обратите внимание, она не говорит мужу, что возможно он святой. Вот случай, который Григорий Васильевич рассказал вам вчера, вот или позавчера, вчера, кажется, да, что мы ехали и смотрим, машину ремонтируют, и остановились, и оказались верующие. Братья и сестры, я вам скажу, как мы сказали в машине. Мы предложили остановиться и сказали, скорее всего, эти люди верующие. Вы поняли мою мысль, да? Скорее всего. Но это не абсолютно твердая позиция. Женщина не высказывает предположительную мысль, что этот человек, возможно, святой. Она говорит, это человек святой. Святой. Вы знаете, друзья, вот почему жены бывают не покоряются мужу или не уважают мужа, как должно уважать. Потому что они, бывает, не видят настоящую святую жизнь. И поэтому слова мужа, они не имеют тот авторитет, который должны были бы иметь. Потому что мы можем говорить, но не жить. И отсюда теряется уважение. Хотя, в общем-то, я совершенно не хочу, скажем, одобрить или реабилитировать такую позицию. Я понимаю, что жена должна относиться к мужу правильно, вне зависимости, как муж к ней относится, и вне зависимости, как муж себя ведет. И тем не менее, братья, для нас это слово, что один из главнейших признаков, чтобы носить образ Бога, это святость. Это святость. И написано, чтобы вы были святы не в многих поступках, а во всех поступках. Это значит, наша позиция в церкви, наша позиция в семье и наша позиция в окружающем мире. Искали мы однажды одного верующего человека, в поисках его поехали к нему на работу. И мы подходим, он с людьми неверующими, какой-то разговор там происходит, и он ведет разговор, недостойный христианина. А мы подходим, и мы слышим слова, которые не должны звучать у верующего человека. Написано, что были святы во всех поступках. Потому, Бог говорит, потому что я свят, и вы должны быть святы. И поэтому, друзья, если мы святы не во всех поступках, значит, образ Божий, он теряется в нашей жизни. Друзья, вот мнение людей об одном человеке, библейский взгляд, это Авраам. У Авраама умерла жена, и он ищет, где ее похоронить, и у сыновей Хетовых просит продать пещеру и поле. И сыновья Хетовы ему говорят: Авраам, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из погребальных мест похорони умершую свою. Братья и сестры, сыны Хетовы – это язычники. Это неблагополучный народ, не буду подробно объяснять, люди, которые не знали Бога, люди, которые не поклонялись живому Богу, но они видели жизнь Божьего человека, и их оценка была: «Ты князь Божий посреди нас». Братья, ну, пока для братьев мое слово, потом для сестер. Вот. Что думают о нас люди, которые нас знают, неверующие? Что они о нас думают? Может быть, как в том случае, что если этот человек член вашей церкви, то в вашей церкви мне делать нечего. Это невыдуманная история. Я лично слышал эти слова. Если этот человек член вашей церкви, мне в вашей церкви делать нечего. Вот так могут думать люди. Поэтому, друзья, дай Господь, чтобы наша жизнь была как жизнь святых людей. Ну, а вторая здесь мысль – это мнение о нас, ну, наших жен. Пример приведу библейский. Умер один хороший человек, верующий. И жена говорит пророку: «Муж мой, твой раб умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа». Братья и сестры, вот оценка жены о своем муже. «А ты знаешь, что раб твой боялся Господа». Это ее точка зрения. И она говорит: «И ты знаешь, что он боялся Бога». И теперь, конечно, друзья, вот, ну, для нас вопрос – ну, что про нас думает наша жена? Ну, а может быть, и полезно спросить. Ну, если вам интересно, вот после общения или дома, ну, спросите свою жену, что она думает о вас. Ну, так, с молитвой, без того, чтобы обидеться. Потому что она может вам сказать, а потом житья и не будет. А может быть, она и знает, что житья не будет, если правду скажет. Ну, по опыту знает, что житья не будет. И поэтому скажет: да, ты человек хороший, ты Бога боишься. Ну, чтобы житье у нее нормальное было, благополучное. И тогда мы ее хвалить будем. Братья, вторая мысль написана: Бог есть свет. То есть, первое, Бог свят, а второе, Бог есть свет. Ну, а третья моя мысль будет, я сразу скажу: Бог есть любовь. Я вот эти только три. Бог свят, Бог свет и Бог любовь. Братья и сестры, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Так написано. Христос сказал: вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем в доме. То есть, братья и сестры, образ Божий в нашей жизни исполняется, если мы свет. Если мы свет. Но всегда ли мы свет? Здесь можно говорить о многом. Ну, скажем, о деле благовестия. Или о том, о чем я уже немножко говорил, что наша жизнь, она должна людям указать правильное направление. Ну, хорошая иллюстрация – это маяк. Для чего маяк? Для того, чтобы указать направление. И, кстати, маяк не гаснет ни ночью, ни днем. И, кстати, маяк должен светить достаточно ярко, чтобы даже днем его свет был виден. Потому что даже днем путешественники по морю, они должны ориентироваться в направлении, даже днем. И поэтому, братья, вне зависимости от обстоятельств, наша жизнь должна быть свет. Но нет в нем никакой тьмы. Это значит, темного пятна в моей жизни нету. А что такое темное пятно? Темное пятно – это тот грех, который ты скрываешь. Или какую-либо ситуацию ты скрываешь. Иногда у нас спрашивают, в каких грехах нужно исповедоваться. Братья и сестры, короткая моя позиция. Исповедовать нужно темные пятна. Светлые пятна, их не надо исповедовать. Они видны и без того. Но если в моей жизни есть темные пятна, их надо исповедовать. Написано, нет в нем никакой тьмы. В данном случае это, ну, похожие вещи со святостью. Бог есть святой, и Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И нет в нем никакой тьмы. Братья и сестры, ну, пример приведу. Каким образом мы можем быть светом в этом мире? Пророк Даниил. Еще не будучи пророком, но будучи порядочным, верующим, царь высказал о нем свою точку зрения. Это царь Дарий. Он сказал такие слова. «Бог твой, которому ты неизменно служишь». Братья и сестры, а как дальше? Напомните. «Он силен спасти тебя». Неправильно. Бог, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя. Не силен спасти. Мы все знаем, что Он силен. Царь сказал, Он спасет тебя. Но оценка царя этому человеку, которому ты неизменно служишь. И после того, когда Даниил остался жив, этот царь сказал, Бог настоящий Бог. Только этому Богу надо поклоняться. Жесточайший царь Навуходоносор сказал, что настоящий Бог – это Бог Сидраха, Месаха и Авденага. Настоящий Бог. Языческие цари, которые поклонялись солнцу, луне и звездам, которые поклонялись различным истуканам, они сказали, это не настоящие боги. Настоящий Бог – это Бог этих людей. И кто не будет этому Богу поклоняться, один из царей сказал, значит, он будет изрублен в куски, а дом обращен в развалины. То есть, вот, какие решения? Ну, странные, диковатые принимаются. Друзья, но эти цари языческие уверовали в живого Бога через жизнь этих людей. Поэтому, является ли наша жизнь светом для окружающего мира или не является? Ну, а третий аспект, образ Божий, друзья, это любовь. Написано, Бог есть любовь. Ну, кто-то еще в Библии что-то найдет много, ну, тогда надо много и рассуждать. И тогда мы не запомним и забудем, и расплывчатости у нас будет больше. Братья и сестры, Бог свят, Бог свет и Бог любовь. Кстати, все три текста я взял из Нового Завета. Все три текста. Некоторые тексты, они из Ветхого Завета, дублируются в Новом Завете. И Бог есть любовь. Братья и сестры, написано, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И если Бог есть любовь, то любовь Божья, она должна быть и в моем сердце. Братья и сестры, то, что касается семейной жизни. Написано, мужья, любите своих жен, как? Как Христос церковь. Но я проиллюстрирую, сочитывал одну парочку, и два дружка получилось. И я у него спрашиваю, Алексей, расскажи нам, как ты должен любить свою жену? Ну, Алексей молчит, не знает, думает. Ну, я друга спрашиваю одного, Николай, А ну помоги, Алексей, как он должен любить свою жену? Тот молчал так. Не знаю, говорит, не знаю. Другого друга спрашиваю, расскажи, как должен любить свою жену? Тот помолчал и говорит, очень-очень сильно. Братья и сестры, ну, в общем-то, хорошо. Написано, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Это значит носить образ Бога. Носить образ Бога. И теперь, друзья, вот мы слышали об оставлении первой любви. Давайте зададим вопрос. Как мы любим нашу жену? И вообще, любим или нет? Чуть-чуть вчера я об этом говорил. Любим или нет? И если любим, то как? Если образ Бога, как Христос церковь, потому что Бог есть любовь. Ну, а как Христос церковь написано? Предал себя за нее. Ну, я думаю, друзья, что если бы наша жена тонула, скорее всего, мы ее бы спасли. Так же или нет? Если умеем плавать. Мы бы спасли. А если я не умею плавать, и жена тонет? И жена тонет. Братья и сестры, вне зависимости, умеет или нет, если любит, как Христос, церковь, он бросится ее спасать. И если там глубина 2 метра, он ее вот так подымет и будет стоять на дне. Или нет? Я думаю, и будет стоять на дне. Ну, а вода будет здесь, а он ее будет так держать. Это значит, как Христос, церковь. У меня однажды спросили, друзья, ну, эту историю многие знают, когда мой ребенок провалился на льду в 100 метрах от берега, и я бежал его спасать, а толщина льда была 1 сантиметр. Мне потом человек один сказал, чем ты думал, когда бежал по тонкому льду? Ну, в смысле, безумие. Ты ненормальный, ты больной человек. Толщина льда 1 сантиметр. Куда ты полез? Ну, тем более проблемы, ну, многие знают, проблемы были большие после этого путешествия. Вот, и у меня, и вообще ситуация была тяжелая. Братья и сестры, написано, Бог есть любовь, и если мы носим образ Бога, являясь Его детьми, мы тоже любовь. Тоже любовь. И написано еще, как Христос, написано, Христос питает и греет церковь. Так и мужья тоже должны питать и греть. Питать и греть. Я, например, думаю, друзья, что если муж одевается лучше, чем жена, он не любит жену, как Христос церковь. Если муж тебя окружает большим комфортом, чем жена, он не любит жену, как Христос церковь. Я вот пошел путешествовать по лагерю. Ну, знаю, что ропщут многие на меня. Вот. И некоторые говорят, ты раньше таким не был. Ну, может, старею и грубею. Возможно. Но, знаете, друзья, вот в палатке одна мать и трое маленьких детей. Разрешается взять одного ребенка в лагерь, а у нее трое. Ну, и я ничего, ну, 3 и 3, братья и сестры. Ну, я обычно говорю, грудных, да они все 3 как грудные, но 3 грудных не бывает, вот. Но они все мало-мало меньше. И вот она с ними копошится, я спрашиваю, а почему ты здесь? Она говорит, да вот, одного надо подмыть, а другого надо еще что-то, и все. Друзья, я не спросил, а где твой муж? А может, надо было спросить, а где твой муж? Бывает в собрании, что ведь бывает за 7 лет 7 детей бывает. Мне вчера один говорит, у нас за 6 лет 4 ребенка. Ну, в смысле, так слишком много. Но, ну и правда, за 6 лет 4 ребенка – это много. За 7 лет 7 детей. Одну семью знаю, за 7 лет 8 детей. И вот она с ними копошится. Да точно, говорит. Ну, я вам скажу, кто. Братья и сестры, ну, бывает же в один год два рождаются, или не бывает? Ну, бывает. Интервалы между рождениями по 2 месяца, и у вас за 7 лет 8 детей будет. Посчитайте, мы же арифметику все в школе учили. С интервалом 2 месяца за 7 лет 8 детей получится. Братья и сестры, и даже в церкви, я думаю, нормально, если муж, если у них вот такая ситуация, как я рассказал, и муж и с детьми, да, это и нормально. А если он степенно в хоре сидит, а жена ничегошеньки не слышит в собрании, то, может, ему не надо и в хоре сидеть. Его служение, может быть, Богу не нужно. Как тот огурец, знаете, простите, я огурец. Там вот на кухне лежит огурец. Он абсолютно коричневого цвета, вот таких размеров. Вот таких размеров. Несколько мешков таких огурцов привезли. Мне пресвитеры не верят, а ты преувеличиваешь. Если вы захотите, я вам покажу. Вот такой огурец коричневого цвета. Несколько мешков у нас стоит, этих огурцов. Ну, конечно, они Богу не нужны и нам не нужны. Мы их уже, по-моему, выбросили. Один только я оставил, чтобы кому-то показать, что я правду говорю. Поэтому, братья, для братьев слово. Бог есть любовь. И поэтому пускай нас Господь благословит, чтобы мы были образ Божий. Образ Божий. Друзья, ну а следующее у нас, значит, Бог же не... Мы же не только образ Бога, но еще и слава Божья. Еще и слава Божья. Ну, а как быть славой Божьей? Братья и сестры, я бегло все прочитаю сразу, не буду подробно рассказывать. Вот то, что я записал. Бог – глава мужа, который есть слава Бога. Бог – глава. Написано, всякому мужу – глава Христос. Муж должен служить Богу. Он служит Богу. Вы знаете, друзья, вот книга Исаии написана так. Ну, я процитирую, может, 2-3 текста. Написано, этот народ я образовал для себя. Буду возвещать славу мою. Это наша задача. То есть, наша задача, чтобы через нашу жизнь прославился Бог. Это Исаия, 43 глава. И в Исаии 43 главе еще написано, «Всякого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Друзья, вопрос задаю, ну, наблюдайте, как вы слушаете. Для чего нас Бог сотворил? Мужья, смотрите на меня все. Для чего нас Бог сотворил? Для славы своей. Написано, «Которых я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Посмотрите, друзья, насколько мы удобно живем. Даже в не очень благополучной стране, ну, на общем мировом, наша страна на 62-м месте находится по материальным показателям. На 62-м месте. Ну, сейчас, может быть, чуть-чуть сдвинулись ближе в сторону положительного. Братья и сестры, но тем не менее, мы удобно живем. Мы устроены Богом, как птенчик в гнезде, мамка его там вот положила. И даже здесь, в лагере. И это все Бог сделал, Бог сказал, для славы моей. И для того, чтобы в нашей жизни прославился Бог, мы должны что-то делать для этого. Не только образ его носить, но мы должны что-то делать. И поэтому муж, который создан для славы Бога, он служит Богу. Служит Богу. Братья и сестры, кому мы служим? Ну вот, зададим себе вопрос, служу ли я Богу? Служение Богу, друзья, выражается в следующих аспектах. Вот, например, написано, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. То есть воин, он угождает военачальнику, воин, он не связывает себя делами житейскими, потому что его жизнь посвященная Богу. Не буду подробностей о связанности сейчас. Если это нужно, можно у костра об этом поговорить. Но, друзья, зададим вопрос, кому мы служим? Ну, обычный распорядок нашего дня, распорядок нашей недели. Ну, как это легче сделать? Это легче сделать, взять ручку, взять листок бумаги и старательно написать, что мы делаем для Бога и что мы делаем для себя. И мы определиться, кому мы служим. Вы знаете, Павел написал, а вы служите Иисусу Христу. Он знал людей, кому это написал. А вы служите Иисусу Христу. А кому служим мы? Поэтому, друзья, муж, который есть образ и слава Бога, он служит Богу. Служит Богу. Он жертвует для Бога. Он свидетельствует о Боге. Он живет для Бога. Он живет для Бога. Написано, живем ли для Господа живем. Есть переживания, да дождик начинается, да? Я, братья и сестры, один пример приведу и дальше пойду. Но это тоже в тему получится. Значит, три брата приехали на благовестие. И вот их поселяют в один дом. И, значит, двух братов положили на диван, одного на раскладушку. И который на раскладушку, ну, он чуть-чуть схитрил, чтобы на раскладушке, ну, или вдвоем спать на диване, или одному на раскладушке. Как лучше, как вы думаете? Ну, я скажу, как лучше. Одному на раскладушке лучше, чем вдвоем даже на широком диване. Так скажу. И вот который на раскладушку лег и ухмыляется с этих двоих, которые вдвоем на диване. А диван одноместный. Лежит на раскладушке и ухмыляется. А ночью в эту семью пришел дед. Старый-старый. И, ну, неизвестно откуда. Ну, хозяйка куда положить? И на раскладушку его. И теперь два на раскладушке и два на диване. Но это я по смыслу дождя. Братья и сестры, я перейду к жене. Написано, жена есть слава мужа. Жена есть слава мужа. Обратите внимание, не слава Бога, а жена есть слава мужа. Может быть, это жене не нравится. Жене хотелось бы Бога. И вдруг всего-навсего слава мужа. Друзья, я по этому поводу вот что хочу сказать. Написано, не муж создан для жены, а жена для мужа. Ну, это такой некоторых жен сногсшибающий текст. То есть, жена, ты создана для мужа. Не для себя, не для детей, не для Бога. Ты создана для мужа. И если жена усвоила вот этот принцип, что я живу для мужа. Я думаю, что много в жизни проблем может, ну, быть устранено. Проблем, которые есть. И непониманий может быть много устранено. Братья и сестры, я несколько вот мыслей по этому поводу хочу сказать. Вот каких. Жена и слава мужа, это выражается... Ну, во-первых, в покорности своему мужу. Я представляю, как бы отреагировали наши жены, если бы мы им сказали, скажи, что ты моя сестра, чтобы мне было хорошо. Ишь ты чего захотел, чтобы тебе было хорошо. Ты хочешь, чтобы тебе было хорошо или чтобы мне было хорошо? Братья и сестры, безусловно, Авраам не прав. Безусловно. Но посмотрите, Сара как. Она ничего не сказала. Она не разгневалась. Она не возмутилась. Друзья, слава мужа – это, во-первых, покорность. Во-первых, покорность. Кстати, покрытая голова, она свидетельствует о покорности. Вернее, должна свидетельствовать о покорности. Я думаю, что есть непослушные жены, которые старательно покрываются и, ну, всегда и везде, и всегда и везде. И поэтому, во-первых, друзья, это покорность. Во-вторых, друзья, я не буду последовательно в смысле значимости вот, позиций. Я одну деталь хочу отметить. Это внешность жены. Хотя об этом, ну, само просится в конце сказать, но я скажу уже в начале. Написано: крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Внешность жены. И я здесь не только крепость и красоту одежды, друзья, но красота одежды, она включает приличие. Вы согласны или нет? Братья и сестры, красота одежды включает приличие. Иногда кажется, что неприличная одежда может быть красивой. Неприличная одежда не может быть красивой. Не может. Красивая одежда – это приличная одежда. Приличная одежда. Вы знаете, друзья, я не думаю, что жена – слава мужа, которая неприлично одевается или нецеломудренно одевается. Это не слава мужа. Не слава мужа. Это позор для мужа. Позор для мужа. Кстати, я заранее прошу прощения, друзья. Я не понимаю одну интересную вещь. Знаете, какую? Ну вот, обтягивающая одежда у беременных. Я не понимаю. Я знаю, что это модно. Я это знаю. Я это читал. Но мода бывает дикая. Дикая. Мода бывает позорная. Друзья, не хочу, чтобы кто-то отождествил слово «позорное» с беременностью, нет. Но обтягивающая одежда у беременных, вообще, думаю, что так, как мыслю я, так мыслят большинство здесь мужчин. Большинство. Но так не мыслят мужья, жен, которые одевают обтягивающую одежду во время положения. Вот здесь в лагере некоторые сестры в положении носят футболку. Ну, в общем-то, друзья, ну, я не против футболок, если там, ну, спать или, скажем, даже, ну, даже приличная футболка, так вот, ну, можно и в быту одеть. Но, поверьте, не во время беременности. Всегда было, что женщина, ожидая ребенка, она шьет себе специальное платье. Даже магазины раньше были, может быть, их уже нет. Магазины для беременных. Там специальные платья, специальные сарафаны. А то, что сегодня происходит, мы этого не понимаем. Похоже, не понимают жены, которые так одеваются, и не понимают мужья. А написано: жена есть слава мужа. Жена, которая неприлично одевается, это позор для мужа. Это позор для мужа. И поэтому, серьезно, я бы просто просил, вот как я вначале прочитал, Павел говорит: вы держите предание, как я вам передал, чтобы об этом, если кто-то и не согласен, хотя бы задали сами себе вопрос. О чем это Николай Степанович говорит? Ну, подумаем хотя бы дома об этом, если сейчас не способны это осмыслить. Вот. Поэтому, друзья, внешность жены, она тоже может свидетельствовать о том, что это слава мужа, прилично красиво одетая жена. Это тоже слава мужа. Братья и сестры, слава мужа выражается в том, что жена, являясь помощником мужу, помогает мужу служить Богу. Может быть, чуть пауза. Да, по-моему, дождь уже кончается. Ладно, не страшно. Уже. А то мы сейчас вот это хождение еще и хуже там, да. Это Бог просто пуганул вас, чтобы вы знали, что надо ближе. Значит, братья и сестры, сейчас это слово к сестрам. Слава мужа – это значит помогать мужу служить Богу. Каким образом помогать мужу? Она берет на себя хозяйственные работы по дому. Ну, кто-то, возможно, с трудом соглашается. Друзья, ну, я, безусловно, понимаю и сострадаю. И дети, и рождать, и дома работать. И тем не менее, друзья, что если муж служит Богу, он сможет служить, если жена часть его бытовых работ положит на свои плечи. Прочитайте 31 глава книги Притчей. Там очень много сказано, как она работает. И покупает, и продает, и придет, и двойные одежды делает, и светильник ночи, все. Братья и сестры, в большинстве случаев не так. В большинстве случаев, знаете, как бывает? Жена укоряет мужа постоянно. Ты ничего не делаешь. Друзья, это не слава мужа. Бесконечные упреки, что муж ничего не делает, это не слава мужа. Слава мужа, если жена что-то и говорит, то знаете, как она говорит? Написано, уста свои она открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке у нее. Вот как она говорит. Но если жена укоряет и упрекает мужа, даже справедливо, сестры, даже справедливо, это не слава мужа. А слава мужа, если, заботясь о внутренней красоте, она имеет кроткий и молчаливый дух. Написано, это нетленная красота. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Не секрет, друзья, что все мы меняемся. Все мы меняемся. И мужчины мы меняемся. Я даже скажу, друзья, что если я при знакомстве кому-то скажу, что мне 60 лет, никто не удивляется. Говорят, а мне 50. Я говорю, ну, сколько? Я говорю, 60. А мне 50. И никто не удивляется. Хотя мне 50. Ну, все мы стареем. И жены наши стареют. И внешняя красота – это красота временная. И бывает, проходит быстро, как одуванчик. Раз, а потом ветер дунул. И здесь уже ничего нету. Вы знаете, друзья, но есть внутренняя красота, которая нетленная. Сокровенный – это скрытый человек. В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Вот что является украшением для женщины и украшением для мужа. В смысле, жена, правильная жена, она украшает своего мужа. Написано, добродетельная жена – венец для мужа. В смысле, украшение для мужа. Она есть слава мужа. Не одетая нескромно, не покрасившая свои седые волосы. Кстати, сейчас есть такая тенденция, проникает в христианство. Ну, антиседин, слышали такое? Вот в аптеках продается, ну, якобы, ну, говорят, это не краска, волосы натуральными делает. Стопроцентная краска. И если ты седые волосы закрасила, или брови выщипотла, или нескромно оделась, это не слава мужа, не слава мужа. Слава мужа, если ты умеешь молчать, когда муж раздражается. Слава мужа, если ты можешь не укорять его, если ты крышу красишь вместо мужа или забор ремонтируешь. И если ты, если что-то и скажешь, то сделаешь это кротко и с мудростью, откроешь уста свои. Это слава мужа. Это слава мужа. Братья и сестры, жена есть слава мужа, если муж ее сидит у ворот. Сидит у ворот. Многие жены иронизируют. Мы в шатре пашем, а мужья наши у ворот сидят. Друзья, эта ирония, это тоже не слава мужа. Я скажу, чтобы муж сидел у ворот, это заслуга больше жены. не будет сидеть у ворот муж, жена которого постоянно кричит на него и ропчет, что он в доме ничего не делает. Этот муж сидеть не будет. Он Богу служить не будет. Я скажу, сестры – это очень сильные натуры, жены. Я скажу, друзья, любая жена может остановить любое служение мужа. Ну, например, я член совета церквей. В общем-то, это, ну, простите, нескромно, это серьезный пост в братстве, быть членом совета церквей. Моя жена мое служение легко остановит. Легко остановит. Начнет скандалить, пойдет с жалобой Григорию Васильевичу. Если Григорий Васильевич не поможет, напишет в совет церквей письмо. И мое служение закончится. Буду дома красить заборы. Я забор красил один раз, братья и сестры, когда поженился. И, по-моему, на следующий же год я покрасил забор. Больше заборов не красил. Ну, наверное, это плохо. Наверное, это плохо. Но, братья и сестры, я что хочу сказать, что если муж сидит у ворот, это больше заслуга жены. Потому что она бремя забот по дому возьмет на свои плечи. Она не будет укорять, упрекать. Она будет молиться за его служение. Она будет радоваться, если что-то он для церкви делает и для кого-то радоваться. Она будет сама участвовать в добродетели. Братья и сестры, она, написано, она воздает ему добром, а не злом. Помните, да? А за что она ему добром воздает? За зло или за добро? Еще раз. Она воздает ему добром, а не злом. Скажите, за зло или за добро она ему добром воздает? За зло. По тексту за зло. Она воздает ему добром, а не злом. То есть он ей каверзу какую-то сделал. Она ему добром. Братья и сестры, она длань свою открывает для бедного. Она не жадная. Она делает добро не только мужу. Она делает добро ближним и дальним. И поэтому добродетельна жена – венец для мужа своего. То есть жена, которая умеет делать добро. И мужу помогает, чтобы он тоже умел делать добро. Братья и сестры, жена, которой есть слава мужа, муж ее хвалит. Написано, встает и хвалит ее. И хвалит. А еще, она у него лучше всех. Лучше всех. Ну, я вам скажу, братья и сестры. Написано, много было жен добродетельных, но ты превзошла всех. Всех. Вы знаете, друзья, это и мужьям, конечно, и мужьям. Ну, есть наука психологии, которая говорит, что надо хвалить. И за хорошее, за все надо хвалить, хвалить, хвалить. Друзья, мы не психологи, не психология занимается здесь, друзья. Но много было жен добродетельных, но ты превзошла всех. Я верю, что муж о своей жене искренне сказал, что лучше моей жены нету. Лучше моей жены нету. Братья и сестры, ну я уже буду заканчивать. Буду. Кое-что я пропустил, потому что не очень часто в конспект смотрел. И время наше уже подошло. Пришло время нам помолиться. Я хочу вернуться к тексту, который я прочел в начале. Это муж есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Давайте проверим, это про нас или это не про нас. Это про кого-то. Но это не про меня. И если это не про нас, что надо? Надо сначала, Господи, прости и помилуй. Это Павел не про меня написал. Прости и помилуй. И дай мне силы исправить ситуацию. Если жена не на месте, нужно покаяться. Если муж не на месте, тоже нужно покаяться. Братья и сестры, а чаще, если не на месте, то... Оба не на месте. Если не на месте, то оба не на месте. И покаяться полезно. И просить: Господи, помоги, чтобы этот лагерь и эти беседы помогли мне исправить мою жизнь, пересмотреть принципы, пересмотреть служение, пересмотреть ценности в моей жизни. Да поможет Господь нам в этом. Аминь. Склонимся и помолимся.